Глава 11. «Прям как сейчас?» — переспросила я. «Сейчас, господин умник, тихо!» Как же меня раздражали его вечные загадки. Рейн хотел казаться таким умным, что аж тошно. Он, конечно, и был очень умным, но об этом ему знать не полагалось. Вот именно такая тишина меня напрягает. «А меня радует», — поймала я дух противоречия. «Поверь, на лесных трактах не бывает затора из желающих проехать. Это тебе не столица». Он усмехнулся, чем разозлил меня окончательно. «Что за идиотская привычка вечно усмехаться, как будто он лучше?» «Разве ты не замечаешь, что не слышно пение птиц и стрекот насекомых? Даже ветер, кажется, здесь не дует». «В птицах и насекомых я не разбираюсь», — пожала я плечами. «Может, у них брачный период и все заняты делом?» Более нелепого предположения я не встречал. Рейн не обращал на меня внимания, сосредоточившись на дороге. «Филеис, спешивайся», — так тихо произнес он, что я не расслышала. «Что?» — озираясь по сторонам, переспросила я. «Слазь с лошади и шуруй в кусты», — прошипел Рейн. «Все-таки есть что-то общее между змеями и драконами, и те, и другие шипят на людей». Я спрыгнула на дорогу и тут же получила поводье от еще двоих лошадей. «Спрячься в лесу», — потребовал Рейн. Как-то я уже опасалась прятаться вдали от глаз своего спутника. Происшествия на реке мне хватило, чтобы понять, что самое надежное место у Рейна за спиной. То чудовище хотело меня сожрать, и если бы не магия дракона, то покоились бы мои белые косточки на дне реки. Я колебалась. Если я еще могу спрятаться за Рейном, то три лошади вряд ли. Нехотя я поплелась за деревья. Привязав лошадей к толстой ветке, я устроила себе наблюдательный пункт за своим спутником. Рейн, закрыв глаза, шел вперед. Очень медленно, как будто боясь пропустить что-то. Я насторожилась. То ли он сам что-то ищет, то ли его поработил кто-то. Второй прям очень нежелательно. От мага я его не смогу отбить. Я даже помолилась, чтобы причиной всех бед были разбойники. Пусть их будет много, целая шайка, но зато они люди. Нечисти мне хватило на реке. А Рейн, не догадываясь о моих переживаниях, за него, между прочим, все шел и шел. Вдруг он резко остановился, а из-под ног у него неожиданно вырос человек. Я закрыла рот руками, чтобы не вскрикнуть, настолько он был необычным, страшным, как будто состоял из той земли, которая была на тракте. Даже цвета такого же. Слегка прозрачный, чтобы понимать, что внутри пустота или же опять земля. Куда же он завез меня? Нечисть на каждом шагу. Или это неупокоенные духи? Неважно. Важно, что нужно искать местность поспокойнее. «Кто ты, путник?» — спросило странное существо. «Что ты делаешь на моем тракте?» «Иду», — спокойно произнес Рейн, и я поняла, что он вполне владеет собой. «Приветствую тебя, страж тракта». Он слегка поклонился этому стражу. «Загадаю тебе три загадки», — сказал страж. «Если отгадаешь, то пойдешь дальше. Если же нет, то будешь духом, который сопровождает меня». Вот это перспективка. Выбор без выбора, как говорят в Выборгском княжестве. Плюнь вниз, борода. Плюнь вверх, усы. «Я бы хотел отказаться и просто пройти», — ответил Рейн. «Могу принести тебе жертву. Хочешь? У меня есть бутылочка старого вина». Страж заколебался. Неужели клюнет? «Нет, вино я возьму потом, когда ты проиграешь», — расхохоталось это ненормальное существо. «Ну что ж, загадывай свои загадки», — пришлось согласиться Рею. «А что, если я одну отгадаю, а две нет?» «Убью, а дух твой порабощу», — с ностальгией произнес страж. Видимо, скучает по тем временам, когда тракт был оживлен и можно было убивать людей без разбору. «А если», — начал Рейн, пытаясь выиграть время, — «нужно отгадать все три, иначе смерть». «Ладно уж, загадывай», — снисходительно разрешил дракон. «Он что, так уверен, что сможет все загадки отгадать? Поразительная вера в себя. Я бы испугалась». «Если я не отгадаю, то погибну один, как герой», — произнес Рейн, выделяя голосом «один». «И хочу, чтобы мои родичи узнали сразу же о том, где я погиб». «Этого я тебе обещать не могу», — растерялся страж. «Он и не тебе говорит. Это послание для меня, чтобы я не геройствовала, а сразу же возвращалась». «А как же клятва? Вот я дурочка, совсем забыла, что со смертью мага и клятвы не держатся. Не то чтобы я желала смерти Рейна, но на размышления он меня натолкнул». «Первая загадка. Я не могу быть увиденным, но я всегда с вами. Я меняю формы, но никогда не меняю сущности. Я иду вперед, но никогда не возвращаюсь. Что я?» «Ёшкин кот, вот это загадка! Кто ее в здравом уме может разгадать?» Я засобиралась возвращаться. Жаль, конечно, Рейна, хороший был вор, удачливый, да и обо мне заботится иногда. «Не знаешь?» — закричал обрадованный страж. «Я думаю», — спокойно ответил Рейн и оглянулся. Я встретила его взгляд и устыдилась своих намерений. «Это время, правильно?» Страж выглядел как обиженный ребенок, у которого отобрали конфетку. «Следующая загадка посложнее будет». Затаив дыхание, я сверлила взглядом спину Рейна. «Я могу быть полным и пустым, но я всегда в поисках. Я могу быть источником силы, но также могу приносить страдания. Я то, что ищут все, но лишь немногие понимают, что я». Как при всей его недалекости он загадывал сложные загадки. Что за секрет такой? Я так нервничала, что сгрызла два ногтя, пока опомнилась. «Ну же, Рейн, ты же такой умный, давай, разгадывай». «Это знание», — ответил Рейн, и по разочарованному воплю стража стало понятно, что ответ правильный. «Последняя! И самая сложная загадка», — разозлился страж. «Я могу быть легким, как перо, но даже самый сильный человек не сможет удержать меня долго. Я могу быть невинным, но ты всегда знаешь, когда я рядом. Что я?» Рейн оглянулся, и в его глазах я прочитала растерянность. Он не знал ответа, не знал, что делать. Как выбираться из этой передряги?